Турция, Стамбул. Призыв к молитве. Громкий, настырный. В старые добрые времена его крик не мешал. Никакие посторонние звуки не могли помешать крепкому и здоровому сну жителя тайного города. Простенький и недорогой артефакт «Антишум», номер 4 в рейтинге торговой гильдии среди средств обеспечения комфорта, надежно блокировал все посторонние звуки, позволяя выбирать для проживания абсолютно любые районы. Однако те времена остались в прошлом, на время или навсегда сейчас неважно, и работающий артефакт, даже такой простой, как антишум, мог привлечь к беглецам ненужное внимание. А молодой Шас, Лебра Томба и черная Мариана Фатма были самыми настоящими беглецами, тщательно скрывающими от зеленых ведьм свое местонахождение. Вот и приходилось просыпаться под призыв к утренней молитве. То есть необыкновенно и непривычно рано. В иные дни получалось продолжить отдых, после того, как вновь наступала тишина. Но чаще пронзительный голос вышибал остатки сна. И тогда Лебра открывал глаза, некоторое время лежал неподвижно, убеждаясь, что крик муэдзина ему не приснился, затем поворачивался и улыбался лежащей рядом Фатме. Улыбался, даже если ее глаза еще были закрыты. Знал, что она чувствует его улыбку. И еще знал, что она не спит. Любимая. Лебра потянулся, нежно поцеловал девушку в щеку, замер, а увидев едва заметную улыбку, поцеловал снова. «Еще», — прошептала Фатма, чуть поворачивая голову. Лебра с удовольствием поцеловал ее в губы. Сначала мягко, легко, но когда тонкие руки девушки обвили его шею, поцелуй превратился в крепкий и глубокий. И одновременно Лебра натянул одеяло, укрывая себя и Фатму с головой.